грузовик набирал скорость, громыхая, подскакивая на кочках. С левой стороны деревья кончились, и они выскочили на открытое место. Справа появились выскочившие из леса солдаты, сзади по деревенской дороге тоже бежали солдаты, послышались выстрелы. Одна из пуль попала в лобовое стекло, и оно брызнуло мелкими осколками. Шофер в испуге закрыл лицо руками, грузовик потерял управление, резко свернул на обочину и перевернулся на бок. Рэмбо успел соскочить с подножки и услышал, как заплакал водитель. «Извини», — подумал Рэмбо, — «у меня не было другого выхода». Цыплята разбегались из сломанных клеток в разные стороны. Рэмбо вытащил из поваленного грузовика ржавый газовый баллон и тут же исчез в густой высокой траве. «Он все равно оставит след», — думал Тай, наливаясь злобой. «Явный заметный след на траве. И тогда уж его не спасут лук и стрелы». Подбежав к перевернутому грузовику, Тай остановился отдышаться. Теперь он чувствовал себя намного увереннее, ведь вокруг было столько солдат. После приказа Подовского по радио появилось подкрепление. Со всех сторон прибывали новые и новые подразделения. Чем больше людей убивал американец, тем больше солдат наполнялись решимостью отомстить ему. Теперь их было уже 200 человек. Вот-вот должно было прибыть пополнение. И это не считая вертолета Ми-24 с его мощным арсеналом. Тай глубоко вздохнул, предвкушая тот миг, когда они схватят или убьют американца. Разбрызгивая грязь, подъехали два грузовика с солдатами. Из кабины одного из них выскочил капитан Вин, а из кузова начали выпрыгивать его подчиненные. Тай не без удовольствия увидел, как на безукоризненно чистую форму капитана попало пятно грязи. Интересно, понравится ли ему здесь со всеми? Вин с преувеличенным рвением направился к своим солдатам. Всмотревшись в высокую траву, он заметил следы от ног американца. Они вели дальше в лес. Тай с трудом подавил злость, когда Вин хлопнул его по плечу. «Вон, видите? Теперь мы знаем, куда он уполз умирать». «Конечно», — подумал Тай, — «тебе легко отдавать приказания. Идти-то по следу придется мне». Но теперь для Тая это было не так уж важно. Главное, у него наконец появилась возможность отплатить американцу за все свои обиды. Тай вышел вперед и жестом подозвал своих солдат. Но капитан Вин еще раз удивил его, хлопнув по плечу и сказав: «Нет, нет, нет, ты упустил свой шанс. Теперь я должен проследить, чтобы операция завершилась успешно». Оттолкнув Тая, Вин шагнул в грязную канаву, перешел ее, морщась от отвращения, и остановился у оставленного американцем следа. Солдаты бросились за ним, но, не дожидаясь, пока они подойдут, Вин первым вошел в высокую траву. Через несколько секунд и капитан, и его солдаты исчезли из виду. Тай обиженно смотрел на поле. Конечно, когда дело идет об элементарных, явных следах, Вин выдает себя за классного следопыта. Он всегда приходит на готовое и пожинает плоды. Черт возьми! Пройдя полсотни шагов по траве и зная, что его уже не видно с дороги, Вин начал отставать, отдавая своим солдатам приказы: «Вперед! Вперед! Смотреть внимательно! Здесь могут быть ловушки!» Он шел позади всех и с испугом озирался по сторонам. Воздух здесь был более влажным и тяжелым, чем на дороге. Возможно, тут были и змеи. И только широкий кровавый след, оставленный, по всей видимости, тяжело раненым американцем, придавал ему уверенности. Пот заливал лицо Вина, форма взмокла под мышками, он все никак не мог решиться закатать рукава. Судьба, как ему казалось, была неблагосклонной к нему. Да, ему удалось избежать участия в боевых действиях во время войны. Он служил в Ханое, и бомбы, которые изредка падали на город, ни разу не взрывались вблизи его служебного помещения или квартиры. Подчиненные выполняли за него работу, а он целыми днями катался с любовницей на лодке. Мысль о любовнице заставила его улыбнуться. А потом пришел новый начальник, и Вина перевели в глухую провинцию, на точку. Ну ничего, Если он сейчас поймает американца, то станет героем республики, а значит, его скоро переведут в Ханой.